сотрясается все большое тело Григория, а руки его пламенно горячи. Она проявляла чрезмерную суетливость, зажгла лампу, бегала по комнате, накинув на выхоленные матовые плечи пуховый платок, разводила на загнетке огонь. Не ждала, давно не писал. Думала, не придешь ты. Ты получил от меня последнее письмо? Хотела тебе гостинцев послать, а потом, думаю, погожу, может, от него письмо получу? Она изредка взглядывала на Григория. На красных губах ее не таяла замерзшая улыбка. Григорий сидел на лавке, не скидывая шинели. Небритые щеки его пылали. На опущенные глаза падала из-под башлыка густая тень. Он начал было развязывать башлык, но вдруг засуетился, достал кисет, искал в карманах бумагу. С необъятной тоской он бегло осмотрел лицо Аксиньи. Она чертовски похорошела за время его отсутствия. Что-то новое, властное появилось в посадке красивой головы. Лишь пушистые крупные кольца волос были те же, да глаза. Губительная, огневая ее красота не принадлежала ему. Еще бы, ведь она любовница панского сына. «Ты не похожа на горничную. На экономку скорее». Она метнула пугливый взгляд, принужденно засмеялась. Волоча за собой сумку, Григорий пошел к двери. «Ты куда?» «Покурить выйду». «Яичня сжарилась. Погоди!» «Я за раз». На крыльце Григорий достал со дна солдатского подсумка, бережно завернутый в клейменную чистую рубаху, расписной платок. Его купил он в Житомире, у торговца-еврея, за 2 рубля, и хранил как зеницу ока, вынимал на походе и любовался его переливчатой радугой цветов, предвкушал то восхищение, которое охватит Аксинью, когда он, вернувшись домой, развернет перед ней узорчатую ткань. Жалкий подарок. Григорию ли соперничать в подарках с сыном богатейшего в верховьях Дона помещика? Поборов подступившее сухое рыдание, Григорий разорвал платок на мелкие части, сунул под крыльцо. Сумку швырнул на лавку, вошел в комнату. «Садись, я разую тебя, Гриша». Белыми, отвыкшими от работы руками, Аксинья стащила с Григория тяжелые солдатские сапоги и, припав к его коленям, долго беззвучно рыдала. Григорий дал ей выплакаться, спросил: «Чё ж ты кричишь? Аль не рада мне?» Уснул он скоро. Аксинья, раздетая, вышла на крыльцо и под холодным пронизывающим ветром, под похоронный вой сиверки, простояла на крыльце, обняв мокрый столб, не меняя положения до рассвета. Утром Григорий надел шинель, пошел в дом. Старый пан стоял у крыльца, одетый в меховую куртку и пожелтевшую каракалевую папаху. «Вот он, георгиевский кавалер. Однако ты возмужал, брат». Он козырнул Григорию и протянул руку. «Надолго прибыл?» «На 2 недели, ваше превосходительство». «Дочь-то похоронили. Жаль, жаль». Григорий промолчал. На крыльцо, натягивая перчатки, выходил Евгений. «Григорий, ты откуда?» У Григория темнело в глазах, но он улыбался. «Из Москвы, в отпуск». «Вот как? У тебя ранение в глаз?» «Так точно. Я слышал». «Каким он молодцом стал, а, папа?» Сотник кивнул головой на Григория, повернулся лицом к конюшне. «Никитич, лошадей!» Степенный Никитич кончил запряжку и, неприязненно косясь на Григория, подвел к крыльцу старого серого рысака. Под колесами легонькой пролетки хрушка шуршала, сдавливаясь сшитая литком земля. «Ваше благородие, дозвольте вас прокатить по старой памяти», — обратился Григорий.